Посол Аграфов и не пытался вспоминать про те самые государства, также входившие в содружество, которые были так же слабы, как и директорат Ашир, тот же Неппонский Сёгунат, или же еще кто-либо, не могли противопоставить серьезные боевые корабли в этом столкновении, и они сейчас помалкивали, тем более, что их территории были в другой части содружества, и особо пострадать сейчас не могли, но стоит заметить то, что пара их представителей уже подходили к представителям Федерации и Республики, видимо, пытаясь им что-то предложить. Если они не могут предложить корабли и флот для сражения с архами, то эти послы могли бы предложить от своих правительств те же самые ресурсы, помощь явственная и ощутимая. Тем более, что сейчас с территории фронтира ресурсы идти не будут. Исходя из всех этих факторов и можно было понять, что империя Аграф сейчас на данном этапе находится чуть ли не в положении директората, а это уже само по себе буквально бесило Аграфа, ведь он представитель расы высших существ. Как же так, почему он оказался в таком положении, почему ему приходится унижаться, пытаясь выпросить у этих разумных помощь, которую они просто обязаны предоставлять? На эти вопросы у него ответов не было, поэтому приходилось думать о том, что и как он может сделать, чтобы исправить это положение. Судя по воплям представителя директората, тот пытался привлечь внимание Федерации к своим проблемам именно тем фактом, что в результате гибели его родины Федерация может потерять ресурсную базу. Возможно, это ответ на его вопросы, но никак не на вопросы аграфов. Ведь аграфы сами предпочитали тянуть ресурсы из других государств, но ничего в ответ не давали, кроме тех самых электронных кредитов, заменив ими любую валюту на территории Содружества. То есть, пытаться уговаривать этих разумных и предлагать им ресурсы, просто бессмысленно, его никто и слушать не станет. Значит, надо искать что-то другое. В очередной раз тяжело вздохнув, посол принялся вспоминать данные, которые ему были переданы как члену Совета Содружества представителями Федерации Невеи Республики Хагдан по поводу этой экспедиции на захваченные архами территории. При всем этом был один весьма интересный нюанс. Снова всплыла информация о тех самых двухкорпусных кораблях. По информации, которую все же предоставили эти военные, оказалось, что такие корабли весьма эффективны. Они могут быть не только мобильными верфями, но и сверхтяжелым транспортом. По этим данным выходило, что такой корабль может двигаться на скорости примерно равной скорости мобильной базы, нести на себе тяжелое вооружение, а также имеет возможность переносить с собой корабли класса линкор, не меньше 2 штук за раз. По сути, такой корабль появлялся на территории противника уже с довольно серьезной боевой поддержкой, не говоря уже о том, что, как оказалось, на борту этого корабля стояли хоть и устаревшие, но довольно мощные тоннельные орудия. Они были эффективны против астероидов, улив на максимальной дистанции поражения, чего нельзя было сказать про тяжелые лазеры, или плазму, которую использовали корабли Республики. Вот вблизи, корабли, вооруженные плазмой, были весьма эффективны, даже эффективнее, чем корабли Федерации Неви, только за счет своего оружия и тяжелой брони. Но при этом стоит учитывать тот факт, что противник в такой ситуации тоже вел огонь из своих орудий, в результате чего корабли Республики Хагдан, хотя и могли справиться с противником, но несли серьезные потери. Теперь становилась понятна та причина, по которой Республика пошла на соглашение с Федерацией. Они объединили свои усилия и таким образом имели возможность сражаться с противником, фактически выбивая его корабли, не давая возможности использовать их эффективно. Конечно, не так давно аграфы кичились своим могуществом и технологиями, которые были минимум 7-го поколения. А что делать им теперь? К сожалению, теперь пытаться каким-либо образом пытаться доказывать свое могущество будет весьма проблематично. Однако, при всем этом сам посол империи Аграф прекрасно понимал, что ему нужен результат. Если результата не будет, его самого ждет очень тяжелое наказание, и он просто не сможет ничего сделать, так как ему бы не хотелось, чтобы из-за этого пострадала вся его семья. Поэтому вариантов у него было очень мало. Надо договариваться. А как? Попытаться приманить деньгами? Не получится. В этот раз представители Федерации и Республики имеют очень строгие инструкции, в которых аграфам нет никакого места. Исходя из этого, он понимал, что теперь ему придется все-таки наступить на свою гордость. В этом случае тем же представителям директората было проще. У них вся жизнь была сплошным унижением, и для них не было ничего странного в том, что эти разумные могли спокойно унизиться, для того, чтобы получить нужную для себя выгоду. Он же на это пойти просто не мог. По крайней мере, сейчас, ему надо было сосредоточиться и все-таки попытаться найти нужные ответы. А вот когда он найдет то, что нужно, тогда будет другой разговор. Все эти разумные ответят за свои преступления. Империограф никогда не простит подобного унижения. Никому и никогда. Кто бы там ни был, все ответят за свое поведение. Уж он об этом побеспокоится. Решительно хмыкнув, посол Империограф сел за свой стол и принялся писать выводы и тезисы, которые намеревался использовать впоследствии при разговоре с представителями глав великих домов. Ведь они, как никто другой, должны прекрасно понимать, что в данной ситуации он и так делает все возможное, а значит, наказывать его пока что ни за что. Пусть они лучше побеспокоятся о том, чтобы он все-таки получил поддержку, которая ему сейчас так необходима, иначе потери его родного государства будут невероятно велики, а помощь им все же нужна, любой ценой, ведь астероиды, ульярхов, натолкнувшись здесь, на территории Федерации Республики, на довольно серьезное сопротивление, наверняка начнут искать другие, более слабые места, чтобы пробить оборону Содружества, а это как раз будет тем самым фактором, который просто уничтожит империю Аграф, и допускать этого он, как верный сын своего народа, просто не мог. Конфедерация Делус. Итак, что мы имеем в результате? Вождь задумчиво отвернулся от огромного окна, за которым все так же бушевал своей жизнью величественный мегаполис, являвшийся столицей конфедерации. Наши офицеры четко видели действия этого двухкорпусного корабля. Более того, эффективность этого корабля и его команды просто поражает. Это гражданский корабль. Гражданский. Он не военный, и экипаж у него не профессионалы. Я имею в виду командиров этой группировки. Я не имею в виду бойцов высших, которые случаем попали в экипаж этого корабля. Однако этот корабль в бою оказался эффективнее, чем даже наш тяжелый линкор. Может, мне кто-то объяснит эту странность? Почему инженерный, гражданский, частный корабль оказался эффективнее нашего тяжелого ударного линкора, вооруженного новейшими торпедами и ракетами Конфедерации, которые по вашим рассказам превосходят все имеющееся в Содружестве? Я жду объяснений. Стоявшие перед ним офицеры только молча переглянулись и виновато опустили головы. А что они могли сказать? Телеметрия данных, которые имелись в их руках благодаря капитану ударного линкора, сопровождавшего именно ту боевую группу, в которой участвовал этот корабль, мобильная верфь, говорила сама за себя. Ударный линкор, участвовавший в тех сражениях, не успел зарекомендовать себя настолько эффективным кораблем. Да, он сражался с архами, и на его счету было достаточно большое количество москитов-архов, не считая даже нескольких кораблей среднего класса, которые можно было бы по терминологии Содружества приравнять к линкорам. Но на счету этого полностью инженерного корабля, как оказалось впоследствии, после того как над этими данными поработали аналитики самого вождя, имелись не только гораздо большие трофеи в виде уничтоженных и москитов, и средних кораблей архов, а также на его счету имелось несколько довольно крупных астероидов, ульев. Несколько лишь по той причине, что по сути на его счету было больше полутора десятков таких кораблей. Практически, по своему огневому противостоянию его можно было приравнять по эффективности к мобильной базе Федерации Неви. Также были и некоторые факты, которые немного настораживали самого вождя, но эти вопросы он будет задавать уже ученым и инженерам. Сейчас же его в первую очередь беспокоило то, что этот корабль оказался довольно большой загадкой как для него, так и для военных конфедераций. Весь их расчет основывался на том, что этот корабль сугубо инженерного направления. Да, может нести на себе некоторое оборонительное вооружение, но всего лишь оборонительное. Тут же вся телеметрия говорила о том, что этот корабль активно участвовал в боях, причем практически всегда в первых рядах. Уже только потом, когда из гиперпространства выходило подкрепление и тяжелые корабли Республики и Федерации хоть как-то создавали паритет сил, он оттягивался назад, за корму мобильной базы Федерации, словно вспоминая о том, что он всего лишь ремонтный корабль. Неужели только один вождь эту странность видит? Хуже всего было то, что такой корабль мог, как оказалось, с собой нести через гиперпространство целых два линкора, которые могли весьма неприятно удивить противника, с которым этот корабль может столкнуться в бою. Уже только поэтому следовало бы понимать главные проблемы, которые на данный момент могли возникнуть у представителей конфедерации Делус, и сам вождь это прекрасно видел. Вот только он при этом видел и то, что его собственные подчиненные всего этого, видимо, не замечают, и поэтому он был очень сильно ими разочарован. «Я вижу, что вам мне просто нечего сказать», — раздраженно посмотрел вождь на представителей генерального штаба конфедерации, которые стояли перед ним как нашкодившие мальчишки, опустив свои седые головы. «В общем так, меня не интересует то, что и как вы будете делать. Мне нужно знать все про этот корабль, про его экипаж и возможности. Департамент разведки уже обделался, пытаясь раздобыть эту информацию. Чего вам это будет стоить, мне совершенно не важно. Я не хочу только одного. Сейчас нам конфликты с соседями и не нужны. Поэтому постарайтесь не конфликтовать ни с Федерацией, ни с Республикой. Нам их корабли пригодятся во время противостояния с архами, так как эффективность их дальнобойных орудий тоже не вызывает каких-либо нареканий. Поэтому никаких конфликтов. Не смогли выяснить все хитростью и коварством? Попробуйте дипломатию. Договоритесь в конце концов. Неужели вам так тяжело просто заключить договор с этим разумным, чтобы выяснить то, чего мы не знаем? В общем так, я даю вам всем 3 дня на разработку плана действий. После чего, вы придете с ним ко мне, и никакой самодеятельности. Хватит, вы и так постарались уже. Поэтому, действуем так, как одобрил я, и не дай боги вселенной допустить с вашей стороны хоть какую-то оплошность или собственную фантазию. У вас 3 дня, а теперь, убирайтесь с глаз моих. Выкрикнув последние слова, вождь злым взглядом сопроводил попытку представителей генерального штаба быстро и незаметно исчезнуть из его кабинета, чтобы не вызвать с его стороны еще больший гнев. Сам же вождь медленно отвернулся к окну, больше не желая даже видеть то, как они убегают прочь. Он был действительно очень сильно разгневан. Таких фокусов он просто не ожидал. Да, вождь знал о том, что существует действующий прототип этого судна. Знал, что его намереваются использовать в военном флоте как Федерации, так и Республики. Сам хотел было узнать подробности действий такого корабля в боевых условиях. Теперь же, наблюдая за всем происходящим, и просто видя то, что происходит, сам вождь терялся в догадках, ведь он прекрасно понимал, что в данном случае имеет возможность упустить нечто нужное и имеющее возможность усилить собственные позиции конфедерации. Поэтому он и разгневался, ведь все эти старые генералы и адмиралы откровенно говорили вождю прямо в глаза о том, что флоту конфедерации Делус, могущественному и непобедимому, такой корабль просто не нужен. В принципе не нужен, ведь бойцы высших самые сильные и опытные, а значит, сумеют справиться с любой угрозой. И тут вдруг такие сувениры. Самым обидным для вождя был факт того, что он тоже практически упустил из своего поля зрения такой нужный корабль, ведь, как оказалось, он может нести вооружение от мобильной базы, и уже только поэтому становилась понятна попытка кого-то на территории той же Федерации скрыть истинное предназначение этого судна. Его можно называть как угодно, вот только чисто инженерным оно не было, и уже только поэтому сам вождь был даже не просто в гневе, он просто не находил себе места от ярости, так как сам прекрасно понимал, как плохо все это для него и Конфедерации может закончиться. Сейчас ему надо было искать ответы. Те самые ответы, которые дадут ему шанс изменить положение. Взять хотя бы обычные войсковые соединения. Обычная боевая группировка могла насчитывать эскадру тяжелых кораблей, одну мобильную базу и корабли поддержки. Вся хитрость заключается в том, что этот инженерный корабль тоже считается по сути кораблем снабжения, но в результате становится чем-то большим, и даже более того. Вот же загадка, как можно было так опростоволоситься, куда смотрели все эти агенты департамента разведки. «Я вижу, что наш вождь не в настроении», — тихо проскользнула в кабинет знакомая ему женская фигура, которая абсолютно не церемонясь уселась в кресло напротив его стола и принялась шелестеть какими-то документами, которые притащила не в электронном, а в распечатанном на тонком пластике виде, что сразу настораживало. «У меня есть некоторая информация касаемо наших интересов на территории Федерации. Только, я думаю, большую часть этой информации до вождя уже донесли, поэтому, я начну фактически с мелочей. Основная проблема заключается в том, что корабль, который нас так интересовал, оказался боевым. Теперь понятно то, почему хозяин этой корпорации, в которой этот корабль «Кондор» является флагманом, зарегистрировал за собой право заниматься любой деятельностью. Мы-то рассчитывали на то, что он в первую очередь занимается именно инженерным делом, а все оказалось по-другому. Если смотреть дальше по развитию ситуации, тогда становится понятно и другое положение дел. Этот корабль имеет возможность участвовать в прямых столкновениях с противником класса «тяжелый линкор». Более того, согласно выводам наших аналитиков, можно понять, что ситуация с этим кораблем даже не столь однозначна. Она многогранна. Информация, которую нам предоставили агенты с борта этого корабля, когда он вернулся из похода, загнала в ступор наших аналитиков. В первую очередь его энерговооруженность. Создается стойкое впечатление того, что на борт у корабля в закрытых секторах, куда наши агенты так и не смогли никак попасть, у этого разумного стоят какие-то артефакты древних, вроде тех самых источников. Тогда этот корабль мог бы действовать эффективно. Слишком уж много у него орудий на борту действует без каких-либо проблем для энергоснабжения. Разве для Конфедерации проблема раздобыть несколько больших источников, чтобы заменить ими пару десятков реакторов? В случае нужды, вождь задумчиво повернулся к Аиде Нильфцер, которая в ответ только усмехнулась, и медленно сел в свое кресло, пристально разглядывая точеные черты практически юного лица женщины, которая по возрасту могла запросто сравняться с ним самим. Насколько я понимаю, не эта проблема тебя так заинтересовала, что с этим кораблем не так, только не надо мне говорить о том, что использование артефактов древних тебя удивляет. Я не хуже тебя знаю, что некоторые корабли, которые проходят модификацию на территории Департамента наследия, также имеют в своих системах артефакты древних. Так что, это даже не обсуждается. Скажи мне правду, что именно тебя насторожило? Насторожило меня во всем происходящем, мой вождь. Вот что. И Аида начала медленно говорить, при этом старательно апеллируя к фактам, которые собрали агенты и сумели вычленить из происходящего сами аналитики ее департамента. Чем больше она говорила, тем задумчивее остановился один из самых могущественных разумных в Содружестве. Корабль «Кондор» оказался действительно очень загадочным, как и его хозяин и разработчик. Сюрпризов в нем было достаточно много. По расчетам аналитиков Департамента наследия получалось так, что на борту этого корабля, если все рассчитывать так, как могло быть предложено, просто некуда всунуть те самые тоннельные орудия сверхбольшого класса. По данным агентов, которые все-таки сумели передать кое-какую информацию с борта этого корабля, получалось так, что на его борту стоят, возможно, экспериментальные орудия, что по сути не особо было похоже на правду. Какой идиот стал бы отдавать экспериментальное оружие в руки частника? Нет, вождь не забывал о том, что и сам корабль «Кондор» является экспериментальным. Но если так подумать, и учесть тот факт, что его хозяин является его же создателем и разработчиком, то это в принципе как-то можно понять. Какой-то энтузиаст, имеющий у себя приличные деньги и желание, предпринял все возможное, чтобы воплотить свою мечту в реальности. Такое возможно? Вполне. Вот только в отношении оружия это не было возможным в принципе. Любое оружие в Содружестве старались скрывать, особенно экспериментальное. А тут такие данные, один кусок данных телеметрии, которые тщательно обрабатывали аналитики Департамента наследия, очень сильно заинтересовал самого вождя и Аиду. Прокручивая его перед собой раз за разом, вождь просто поражался недальновидности собственных военных. Да как это можно было не заметить? Во время боя с какими-то астероидами, улями, часть телеметрии шла не с самого «Кондора», а с кораблей, которые его сопровождали. Так вот, один корабль успел зафиксировать факт перестрелки «Кондора» с астероидами, улями. Причем «Кондор» стрелял по кораблям противника с большой дистанции. Вы, конечно, тут же спросите о том, что в этом удивительного. Ну, развалился астероид, улей после серии взрывов, что в этом странного? Как раз таки в этом ничего странного нет. Инженерный корабль легко и просто справляется с такими каменными гигантами, которые превосходят его почти в два раза. Что может тут показаться странным? Все вполне в порядке и понятно. Однако, вождь обратил внимание на то, как проанализировали аналитики эту серию взрывов. Взрывы по косой линии словно перечеркнули астероид «Улей». Причем, словно намеренно, обойдя силовое поле, которое закрывало орудийные порты главного калибра. Обычно, во время сражения с архами, все стараются в первую очередь выбить их орудия. Ведь тогда, по логике действий, астероид «Улей» становится беззубым и превращается всего лишь в носитель москитов, поэтому он не идет на сближение и остается на приличной дистанции безмолвной целью, которую нужно всего лишь расстрелять. Тут же серия взрывов легла так странно, словно каждый снаряд, попадавший в астероид Ули, четко следовал линии наведения. Да, у конфедерации достаточно и своего ракетного управляемого и неуправляемого оружия. Тем более, если брать как пример оружие пятого или шестого поколений, эти снаряды могут вообще творить чудеса. Противокорабельные тяжелые торпеды могут развивать скорость, на которой их не догонят тяжелые истребители. А сейчас в строжайшем секрете разрабатывается сверхтяжелая противокорабельная торпеда, у которой в качестве системы защиты от москитов противника будет установлен даже двухствольный пульсар, который либо отпугнет истребители противника, либо собьет приближающуюся противомоскитную ракету. Иногда такие использовали, чтобы сбить торпеды или тяжелые ракеты, несущиеся к носителю. Но сейчас речь шла не даже не об этом, а о том, что взрывы действительно легли на корпус астероида, Ульярхов так, как будто ими управляли. Если на борту этого корабля стоят тяжелые или сверхтяжелые тоннельные орудия, то стрелять они могут только неуправляемыми болванками. То есть, если бы этот корабль сделал единовременный выстрел, например, из четырех орудий, а взрывов было именно четыре, то в данном случае они могли бы врезаться примерно в одно и то же место на броне астероида Улья, но никак не такой линией, причем игриво огибая силовое поле, которое могло ослабить удар. Уже только поэтому аналитики сделали вывод, что этот корабль стрелял чем-то очень похожим на торпеды Конфедерации. Причем, судя по тому, что во время стрельбы он практически не тратил время на перезарядку, после того как уничтожил этот астероид Улей, а добил тут же еще два, выстрелы производились явно необычным снарядом, а снарядом, который мог нести в себе четыре сверхтяжелых торпеды. Но это в принципе невозможно, хотя бы по той причине, что электромагнитные поля в таких орудиях обычно повреждают электронику системы наведения, или же, заставляют взрывчатку детонировать. Но тут действительно было что-то необычное. Продолжая смотреть телеметрию дальше по молчаливому намеку Аиды, вождь в конце концов не выдержал, разъяренно ударив кулаком по столу, подскочил с места и принялся раздраженно ходить по кабинету. Следующий астероид, Улей, на этой телеметрии был разбит странным сверхмощным взрывом. И это было еще хуже, чем если бы этот странный кондор использовал в качестве снарядов пачки тяжелых торпед Конфедерации. Мне не нужно объяснять, мой вождь, что это был взрыв довольно крупной порции гаксия. Устало проговорила женщина, медленно потерев тонкими пальцами еще более тонкую переносицу, и при этом не сводя с хозяина кабинета задумчивого взгляда. По объему взрыва наши аналитики сделали вывод, что это был одновременный подрыв взрывчатки такого класса, равный примерно 400 литрам. По сути, если у него на борту стоят тоннельные орудия, то это просто невозможно. Но этот снаряд передвигался с такой скоростью, что в телеметрии не отмечено ни его маршрута, ни точки выстрела. То есть, если бы этот снаряд двигался хотя бы со скоростью той же самой гиперскоростной торпеды, которую мы сейчас доводим до ума, то след этого снаряда был бы виден. Однако, мы видим только вспышку в носовой части кондора, знаменующую выстрел, а потом подрыв огромного количества нестабильного вещества. Наши аналитики сами перепуганы результатом своих выводов. Ведь такого оружия просто нет. Тоннельные орудия просто не могут стрелять такими снарядами. Не могут. Мы даже пытались проводить экспериментальные запуски. Снаряд с гаксием взрывается прямо в начале ствола, только начиная разгон. Тут же мы видим эффективное применение такого замысла, который сами давно вынашивали. Что первый, что второй взрывы, слишком уж привлекают наше внимание. Я это все и так понял. Неожиданно замер посреди кабинета вождь, задумчиво повернувшись к Аиде, и словно не видя перед собой женщину, а глядя куда-то вдаль, медленно проговорил. А почему твои аналитики уверены в том, что на борту его корабля не может быть нового экспериментального оружия? Из чего сделаны такие выводы? В твоей отчетности указано, что на борту этого корабля применялись старые тоннельные орудия. Очень старые. Объясни мне эту странную нестыковку. Тяжело вздохнув, женщина принялась объяснять, при этом демонстрируя вождю факты в виде фотографий, доставленных агентами, которые были ранее отправлены на борт этого корабля. На этих изображениях четко видно странные разгонные шахты, обвитые кабелями и проводами. Все это выглядело настолько чуждо и архаично, что вождь мысленно был согласен с женщиной. Такое оборудование не могло быть новым и современным, а также и экспериментальным. Если даже внешне можно по пальцам пересчитать линии подключения и катушки, которые должны были своими электромагнитными полями разгонять снаряд, подаваемый в ствол, Вывод был один. Орудия очень древние, фактически чуть ли не первое поколение, а то даже можно подумать и о том, что эти орудия вообще к поколениям технологий Содружества отношения не имеют. Что, уже начав свое очередное движение по кабинету, вождь замер и, медленно вздрогнув, повернулся снова к изображению этих самых орудий главного калибра Кондора. Они не могут иметь отношения к поколениям технологий Содружества. А к чему тогда они имеют отношение? К чему именно? К какому виду вооружения? К тому же, по телеметрии, которая была предоставлена, как ни странно, республиканскими линкорами, можно было заметить, что некоторые средние корабли архов, пытавшиеся подобраться как можно ближе к Кондору, неожиданно взрывались. Причем стоит отметить то, что взрывались они отнюдь не от того, что по ним вели огонь линкоры Республики Хагдан. Это было весьма странное событие. Эти корабли, словно наталкиваясь на стену, а потом взрывались. Тщательно перепроверив телеметрию аналитики Департамента наследия, обнаружили странную вспышку, похожую на лазерный луч, который поражал объект фактически перед его подрывом. Только вот этот луч был багрово-красного цвета. На фоне темноты космического пространства его было не так видно, если не присматриваться. Однако этот луч имел огромную разрушительную силу. Тщательно перепроверив всю телеметрию, аналитики обнаружили одно видео того, как действует этот луч на корпус корабля противника. По всем симптомам, это был очень мощный лазерный импульс. Настолько мощный, что он легко проходил силовое поле вражеского корабля, мощную броню, и поражал его уязвимые участки корпуса, где находилась фактически реакторная зона. В результате чего корабли архов просто взрывались, не успев даже добраться до цели. При этом аналитики также отметили тот факт, что таким оружием обстреливали только те средние корабли, которые старались подобраться к Кондору как можно ближе, словно он отстреливал только тех, кто для него представляет угрозу. Это было весьма странно. Неужели у этого корабля есть какие-то секреты не только от других государств, но и от самой Федерации? Тихо хмыкнув своим мыслям, вождь продолжил просмотр этих записей. И когда он обратил внимание еще на один нюанс, про который говорила Аида, то снова принялся ругаться в голос. Проблема была в том, что в этот раз она обратила внимание вождя именно на перестрелку Кондора с астероидом Ульем, который вышел ему за корму. Судя по скорости разворота Кондора, в данном случае использовались отнюдь не маневровые двигатели. Слишком уж резким был рывок его корпуса, который позволил 5-километровому гиганту развернуться буквально на месте к противнику, который успел сделать только один залп. Конечно, Кондор как раз перед этим сделал серию выстрелов, и его орудия должны были перезарядиться, что дало возможность астероиду Улью сделать и второй залп. Так вот, именно ситуация с первым залпом и насторожила аналитиков Конфедерации. Дело в том, что после первого залпа не было заметно особого проседания силового поля корабля, а вот после второго оно было достаточно заметно. Создалось впечатление, что первый залп этого астероида Улья прошел мимо, но это было невозможно. Может, он и попал в силовое поле этого корабля наемников, но только краем, не нанеся серьезного ущерба. Однако сам выстрел был заметен. Это была телеметрия с одного из крейсеров поддержки мобильной базы Федерации Неви. Выстрел был, и выстрел был произведен практически в упор. Второй выстрел произведен был еще ближе. Может быть, проблема в расстоянии? Почему же первый выстрел прошел так безрезультатно? Тут вождь тоже я был согласен с Аидой. Есть какой-то серьезный секрет, про который Конфедерация должна знать. Ведь одним из главных противников Конфедерации, как это ни странно звучит, является Республика Хагдан. А тяжелые и сверхтяжелые корабли этого государства старательно используют плазменные орудия. Если есть возможность хотя бы частично лишать такого противника возможности стрелять в упор, как это любят делать военные этого государства, то тогда есть шанс фактически лишить их преимущества разрушительной силы этого вооружения. Да, оно эффективно только на малой дистанции. Однако, мощные силовые щиты, двигатели, да и мощная броня, дают возможность этим кораблям часто добиваться своего. Поэтому недооценивать такого врага не стоит. Тяжело вздохнув в очередной раз, вождь был вынужден признать, что есть факты, которые недооценивать просто нельзя. Поэтому Департаменту наследия следует сделать все возможное, чтобы выяснить все нюансы этих странностей, сопровождавших поход корабля «Кондор» против архов. Теперь, конечно, даже вождь верил в том, что корабль наемников такого класса мог справиться с рейдером архов без особых проблем. Однако, существуют некоторые нюансы, про которые конфедерация обязана знать буквально все, любой ценой. Как бы это странно ни звучало, но в душе вождь прекрасно чувствовал, что все это может быть связано именно с разумным, который является хозяином этого необычного корабля. Поэтому он и для Аиды повторил свой приказ. Этот разумный должен в худшем случае попасть на территорию конфедерации в полном здравии и психическом балансе, то есть добровольно. Более того, его не надо ни к чему принуждать, надо договориться. Тем более, что корабль такого класса уже доказал свою эффективность. А значит, надо сделать все, чтобы выяснить подробности. Особенно подробности этой странной маневренности этого гиганта. Ну, не может такой корабль так быстро разворачиваться. По сути, он развернулся чуть ли не со скоростью обычного крейсера. Для такого корабля, у которого огромная масса и еще большая инерция, такие вещи невозможны в принципе. А значит, есть секрет. Да, кто-то может намекнуть вождю на тот факт, что в данной ситуации действительно Аида может быть права. На борту этого корабля могут использоваться артефакты древних, вождь не против. Тем более, что артефакты древних имеются и у конфедерации. Значит, нужно выяснить их комбинацию и эффективность действия. Возможно, получится использовать их и на кораблях конфедерации, тоже интересное решение. Особенно ввиду того, что в результате использования корабля мобильная верфь, даже как корабля поддержки, группировка боевых сил Объединенного флота государств не понесла особых потерь. Да, в результате столкновения с противником, который оказался слишком близко к выходящим из гиперпространства кораблям, мобильная база Федерации потеряла несколько крейсеров поддержки. Но по сравнению с потерей линкоров или тяжелых линкоров, не говоря уже о мобильной базе, это мелочи. Корабли такого класса в подобном противостоянии на выживание разумных видов и рас, никто не считает. Поэтому стоит сразу понимать всю эффективность таких действий. Дождавшись, пока Аида покинет кабинет, вождь снова тяжело вздохнул и устало потер лоб. Разведчики конфедерации обнаружили астероиды, ульярхов, которые медленно продвигались вдоль границы Содружества. Теперь, когда они получили по ушам от Республики Хагдан и Федерации Неви, их основные силы наверняка попытаются обойти несъедобный кусочек пространства, где им четко показали собственное место. А значит, следует ожидать появления усиленных боевых подразделений архов на границах конфедерации. Подумав об этом, вождь тихо вздохнул, вспомнив о том, как на Совете Содружества, откуда он получил все эти данные, метались послы других государств, которые не так давно совершили серьезную ошибку. Они позволили себе высмеивать осторожность Федерации и Республики, а теперь просто не знали, что им делать дальше. Тот же посол директората Ашер буквально не находил себе места в панике. Тем более, что глупость их ситуации заключалась именно в том, что представители директората, видимо совершенно не задумываясь, по какой-то причине решили, что каждый администратор должен защищать свою звездную систему самостоятельно. И теперь они все старательно пытались собирать наемников под свое крыло. Вот же глупцы, им бы силы в единую волну собрать, чтобы встретить противника единым фронтом. Так нет же, каждый в своей норе спрятаться хочет. Думают, наверное, что архи сожрут их врагов, а самих этих администраторов не тронут. Для архов не существует понятия свое или чужое. Они забирают все, и для них нет никакой разницы, до кого и когда они доберутся. Эти существа, судя по всему, не одну тысячу лет выхолащивают звездные системы вплоть до пыли, разыскивая какие-то ресурсы. Почему и зачем они это делают, никто в галактике не знает. Однако, существует факт того, что они это все же делают. И поэтому вождь сейчас намеревался сделать все возможное, чтобы не допустить гибели собственного государства. Даже если ради этого придется идти на мировую с обычно враждебными существами. Потом с ними можно будет впоследствии разобраться. Но не сейчас, лишний раз приведут сейчас только к гибели. К гибели не только отдельно взятых государств, а к гибели вообще разумной жизни в галактике. И не факт, что только в этой галактике. Сполоты. В результате этого эксперимента выяснилось много интересных нюансов. Стройная фигурка главного аналитика Совета Сполотов плавно развернулась, и с виду очень молодая и красивая девушка, чем-то похожая одновременно на пиров и аграфов, указала на своей раскрытой ладонью на изображение графиков и диаграмм, за ее спиной мерцающих своим голографическим цветом. Как ни странно, наши прогнозы не оправдались. По расчетам наших аналитиков и аналитических кластеров, мы рассчитывали на то, что потери жителей Содружества будут значительными. По сути, уже после первого же удара архов территории Содружества должны были уменьшиться минимум на 20. Боевой и огневой мощи астероидов, ульев архов, учитывая модификации, про которые мы уже заранее знали, не оставляли ни единого шанса для жителей Содружества, особенно учитывая их разобщенность. В первую очередь мы рассчитывали именно тот факт, что потенциальные противники архов, как всегда, будут разобщены, и как результат, просто подставят сами себя. Однако, следует учесть тот факт, что неожиданно для нас жители Содружества, а в частности Федерации Неви, каким-то образом узнали о появлении архов раньше всех, и предприняли меры для защиты своих территорий. Хотя представители некоторых государств в Содружестве отнеслись к этому вопросу весьма предвзято, самые мощные государства, в виде Республики Хагдан и Федерации Неви, не стали действовать настолько опрометчиво. В первую очередь они постарались предусмотреть возможность появления массированных групп астероидов, ульев. Посланные ими разведчики двигались, как ни странно, именно в те секторы, где и нами были отмечены так называемые интересы этих насекомых. Я не знаю, каким образом и как они выяснили эти подробности, но государство Содружества, Федерация Неви Республика Хагдан, а также и все остальные члены Совета Содружества, были уведомлены о том, что архи намереваются напасть на их границы именно с этого направления. Конечно, разобщенность все же сыграла свою роль, и против астероидов, ульев выдвинулись корабли всего лишь сначала двух государств. К ним потом присоединились, кстати, и корабли конфедерации Делус. Видимо, их легендарный вождь тоже не лишен логики, и сам прекрасно понимает, что поодиночке их будет проще раздавить. Так вот, что я хочу вам сказать. Отправленные навстречу астероидам, ульям корабли объединенного флота трех государств, неожиданно для нас, оказались весьма эффективны. Если одна группа кораблей понесла серьезные потери из-за обычных ссор между вышестоящими офицерами, то вторая группа практически не понесла никаких потерь, что было достаточно удивительным. Более того, их эффективность в бою достигла уровня 98%. Наши же аналитические кластеры рассчитывали подобное столкновение на уровне в лучшем случае 30 или от силы 40% соотношения. Все это выглядит весьма необычно и даже странно. Мы попытались проанализировать причины для подобного странного соотношения и их боевой эффективности, пытаясь выяснить, что именно мы могли упустить в данном случае. Как ни странно, собирая данные, мы выяснили интересный нюанс. Дело в том, что в той самой группе, где была самая эффективная боевая результативность, присутствовали частные наемники. Именно частные наемники. Это было немного удивительно для нас, и мы постарались разузнать как можно больше информации про этих разумных. Все эти странности слишком уж насторожили нас, поэтому мы решили предпринять все возможные меры, чтобы выяснить истинную подоплеку случившегося. Во второй группе, как ни странно, все соответствовало нашим ожиданиям, но там были только профессиональные военные этих государств, так что все наше внимание сосредоточилось именно первой группе. Эта группа была весьма эффективна, что было очень странным. Наши агенты среди аграфов достали полную телеметрию всего происходящего во время этого беспрецедентного похода. И тут нам стало известно, что именно вмешательство во все происходящее этого самого частного подразделения наемников и не допустило возникновения конфликтной ситуации. Каким-то невероятным для нас способом, эти наемники сумели привлечь внимание различных разумных, имевших отношение к разным государствам, и вынудить их подчиняться. Более того, по нашим данным, эта наемная корпорация появилась не так уж и давно, даже по меркам короткоживущих рас, она практически младенец, но результативность действий ее подразделений поражает. Ко всему прочему следует отметить то, что с появлением этой корпорации на территории той же самой Федерации Неви появились технологии производства необычных кораблей. Даже по нашим расчетам эти корабли не должны проходить через гиперпространство. Однако они не только проходят через гиперпространство, а даже прошли полноценные ходовые испытания в неизведанных регионах, что явно свидетельствует о каких-то ошибках с нашей стороны. Возможно, у нас нет каких-то данных, то есть, сейчас вы утверждаете, что мы получаем недостаточно информации с территории Содружества. Задумчиво усмехнулся в ответ с виду молодой Спалатки глава Совета Спалатов, который также являлся главой Триумвирата, и попутно руководителем департамента так называемой внешней разведки их государства. Я бы на вашем месте не делал таких голословных заявлений. Докажите свои слова. К сожалению, я имею полное право так говорить. Ничуть не стушевалась докладчица, видимо заранее подозревая, что подобные вопросы у него могут возникнуть, и поэтому она спокойно продолжила выкладывать свои факты. Самым простым доказательством отсутствия у нас нужной информации является тот факт, что у этой корпорации наемников существует корабль, флагман так называемой двухкорпусной конструкции. По всем расчетам наших искусственных интеллектов, которые занимаются именно строительством кораблей, а также согласно данным, имеющимся у нас с территории Содружества, которые, как утверждают ваши сотрудники, являются самыми полными и достоверными, такие корабли просто не способны проходить сквозь гиперпространство, так как их просто раздавит. Этот факт отрицать вы не сможете. Однако этот корабль под названием «Кондор» на данный момент существует. И он не только, как выяснилось, прошел производственные и ходовые испытания на территории фронтира, окраинных миров и неизведанных регионов. Но также, хотелось бы отметить этот факт особо, участвовал в полноценной экспедиции против архов. Этот корабль продемонстрировал свою пригодность и дееспособность. Как такое возможно, если вы предоставили нам все данные, согласно которых он не может вообще существовать? В наступившей тишине в этом зале, где заседал совет Спалотов, неожиданно довольно громко раздался скрип зубов, который донесся со стороны главы совета. Еще бы, ведь этот разумный считал, что он в своем праве, когда обвинил эту докладчицу в недостоверности информации, которую она предоставляет. А тут вдруг такая пощечина в ответ, ведь она оперирует данными, которые ей предоставили его же сотрудники. И это факт, тут ничего не поделаешь. Тем более, что весь совет уже насторожился и теперь смотрел на него, ожидая ответного хода. Что поделаешь, но в совете по-другому никак не получится удержаться. Либо ты должен быть хорошим интриганом, учитывающим сотни различных факторов, которые могут пригодиться тебе в любой момент, либо тебя просто сожрут. И прямо сейчас глава совета явственно ощущал на своей коже кровожадные взгляды своих оппонентов, которые явно хотели занять его место в кресле главы совета. Мы разберемся с тем фактом, который вы нам только что предоставили. Еще раз тихо скрипнув зубами, глава совета был вынужден признать то, что эта молоденькая по его меркам спалотка действительно права, и возможно такое, что его сотрудники где-то совершили промах. Сейчас же вы докладываете нам не о промахах разведки, а о том, какие выводы вы сделали. Вот и докладывайте нам о них. С удовольствием продолжу свой доклад, глава совета. Честно говоря, в этих словах этой молоденькой особи старый Спалот буквально кожей почувствовал какой-то двусмысленный подтекст, но просто не понял, какой именно. Итак, согласно нашим выводам, именно эта корпорация каким-то образом повлияла на эффективность группы боевых кораблей Содружества. Поэтому мы решили попробовать собрать максимально возможную информацию про этот корабль, чтобы хотя бы как-то определить подробности произошедшего и факты. Хотя стоит отметить тот факт, что на самом деле слишком многое сосредоточено как раз именно на этой странной корпорации. Сначала стоит отметить появление у них этого странного корабля, который, по сути, не должен существовать. К тому же, мы обратили внимание на тот факт, что сам по себе этот необычный корабль оказался слишком эффективен, чего быть не должно. В первую очередь, мне бы хотелось обратить внимание совета на тот факт, этот корабль по своей боевой эффективности, хотя везде заявлен как инженерный и гражданский, оказался чуть ли не на уровне мобильной базы Федерации Неви. Нами зафиксированы факты того, что этот корабль ведет бой наравне с астероидами, ульями, что в принципе не может соответствовать действительности. Более того, зафиксированы факты того, что этот корабль подвергался прямому нападению астероидов, ульев с кормы. По сути, для любого корабля Федерации Неви, а этот корабль позиционируется как корабль Федерации, и значит несет главный калибр в носовой части своего корпуса, является весьма уязвимым во время такой атаки. Но астероид, улей, который напал на него с такой позиции, не смог добиться результата. Этот корабль сумел отбить нападение и уничтожить противника. Кстати, хотелось бы обратить ваше внимание на его внешний корпус. По сути, на первый взгляд, такой вид корпуса, тем более изображающий из себя какую-то агрессивную птицу, считается на территории Содружества не слишком функциональным, так как у него остается достаточно много пустых мест и уязвимого пространства, если так можно сказать. Однако, я бы в первую очередь постаралась обратить внимание на его боевую эффективность и эффективность этого корабля как инженерного судна. Во время этого похода были зафиксированы факты, когда этот корабль производил ремонтные работы над тяжелыми кораблями Содружества. Более того, по сути, этот корабль выступал как сверхтяжелый носитель. Во время поры переходов между звездными системами, Кондор нес с собой через гиперпространство по два линкора Республики Хагдан, что позволило ему при выходе в зону потенциального противника сразу оказаться под защитой тяжелых кораблей. Вам известно, что корабли Республики, так же как и корабли Архов, используют силовые поля, тяжелую броню и мощные плазменные орудия. Благодаря такому своеобразному щиту, этот корабль мог действовать из-за их спины, в результате чего его эффективность еще больше возрастала. Прошу также отметить тот факт, что этот корабль был он неоднократно задействован в сражениях с астероидами, ульями, наравне с мобильной базой Федерации, что делает нам намек на то, что на борту этого корабля находится, в лучшем случае для нас, тяжелые тоннельные орудия, а в худшем, сверхтяжелые тоннельные орудия, которые применяются на мобильных базах. Единственное, чего мы так и не поняли, так это именно причин, по которым настолько необычный корабль вдруг оказался в руках наемников. Это весьма странно. Однако информации для подобных выводов у нас очень мало, поэтому мы просто не можем сделать определенных выводов. При всем этом стоит отметить тот факт, что астероиды, ульи в этот раз не достигли той границы, которую рассчитали наши аналитики. В результате всего этого, вмешательство наших боевых сил просто не нужно. В последнее время все ресурсы нашего государства были направлены именно на развитие боевых сил, которые должны будут противостоять вторжению астероидов, ульев, архов. Но, как вы видите, в результате недостатка данных наши предсказания неверны. Поэтому аналитический центр считает, что нам надо направить ресурсы нашего государства на другие аспекты жизни нашего народа, так как военные аспекты уже достаточно усилены и, возможно, они даже будут не нужны. Услышав последние слова докладчицы, которая, вежливо поклонившись, ушла обратно к своим расчетам, глава совета с большим трудом сдержал приступ злости. Кто бы знал, как ему тяжело сдерживаться вообще в таком положении. Он не думает, как говорится, только о себе. Есть факторы, которые надо учитывать. Предсказание вторжения архов было сделано очень давно. Оракул предсказал очень кровавое вторжение архов. Спалаты готовились к этому противостоянию не одну сотню лет. Наращивали свою боевую силу. Выманивали у тех же аграфов и их потенциальных союзников все возможные ресурсы, какие только было можно. И тут вдруг выясняется, что все это было зря. Ему очень хотелось сейчас высказать в ответ этой зазнайке все то, что он только мог бы вспомнить или сказать на всех возможных ругательных словах известных ему языков. Вот только в данной ситуации глава Совета Спалатов не мог продемонстрировать кому-либо уязвимость своего положения, так как он и сам прекрасно понимал, что в такой позиции его быстро уничтожат. У Спалатов не было так называемой почетной пенсии. Если глава Совета, имевший ранее абсолютный допуск ко всем секретам народа, по какой-либо причине лишался своей должности, его умерщвляли, а его мозг оставляли для опытов и экспериментов. Ведь не зря считалось, что лишившийся своей должности в результате интриг оказался простофилий и просто не смог справиться со своим противником, что было просто недопустимо. Поэтому ему пришлось спокойно констатировать тот факт, что доклад его заинтересовал. Однако, сразу стоит отметить старания этой красотки, которая приложила все силы, чтобы шокировать совет, ведь усиливая возможности военных спалатов, которые были ему за это благодарны, глава совета усиливал самого себя и собственные позиции. А что же делать ему теперь, так как ситуация была осложнена именно тем фактом, что его потенциальные враги могли воспользоваться этим докладом, ведь исходя из него получалось, что не только служба разведки, которой он руководил, упустила много фактов, оказавшиеся весьма важными. Более того, благодаря обнаружениям этих упущений стало понятно, что основная проблема этого наращивания военных сил оказалась и никому не нужна, и ресурсы государства Спалатов тратились впустую. Он и сам прекрасно понимал, что подобного главе совета просто не простят. Значит, надо искать выход из сложившейся ситуации, искать его любой ценой. Вот только получится ли у него все это, Старый Сполот не знал. Он знал только то, что как такового выбора ему не оставляют. А значит, нужно сначала выяснить всю подноготную этого доклада. Как только совет закончился, этот разумный, мало кому известный под именем Жрарт Ларурт, тут же отправился в департамент разведки и принялся выяснять то, кто допустил подобную оплошность. Но несмотря на все усилия, так и не нашел виновного. Скорее всего, согласно выводам аналитиков, среди его подчиненных выяснилось, что виноватыми могут быть именно аграфы. Ведь это именно они поставляли информацию Сполотам. Ведь те всегда утверждали, что информация, которую они предоставляют, самая достоверная. Исходя из этого можно было понять, что это именно аграфы упустили факт того, что на территории государств Содружества могли появиться не только уникальные корабли, но и уникальные разумные. Он не зря упомянул уникального разумного. Дело в том, что, как выяснилось, аграфы сейчас старательно пытались охотиться как раз за главой той самой корпорации наемников, про которую упомянула эта проклятая девчонка. По догадкам аграфов, а именно глав великих домов, получалось так, что этот разумный мог быть тем самым загадочным существом, которое удивило не только самих Сполотов, но и аграфов. По подозрениям этих разумных, у этого несчастного должна была быть в голове установлена нейросеть древних, известная под названием симбиант. Узнав об этом факте, глава Триумвирата снова разъяренно скрипнул зубами. Да, что же это такое? Даже Сполоты не могут установить себе в мозг симбианты древних. А тут вдруг какой-то человечишка посмел поступить подобным образом? Это просто недопустимо. Ведь это означало напрямую только одно. У этого разумного очень высокий уровень генетического соответствия эталону древних. А значит, его нужно получить для экспериментов и выяснения всех подробностей. Старый Сполот отлично понимал, что если этот разумный будет знать все то, что его ждет на территории Сполотов, то он явно откажется с ними контактировать, ведь его мнение абсолютно никого не интересует. Сполоты не собираются спрашивать его желания, для них важна только целесообразность. А эта целесообразность сейчас напрямую касается именно фактов возможности выживания собственного вида. И этот разумный всего лишь какой-то там человечишка, поэтому он должен радоваться тому, что Сполоты заберут его жизнь ради собственного блага. Ведь им нужно выяснить всю подноготную его ДНК, а также и того факта, кто и как установил ему симбиант древних. Это слишком серьезный вопрос, чтобы Сполоты выпустили его из-под собственного надзора. Так что выбора у этого разумного просто не будет. Конечно, он может попытаться сопротивляться, но за это его ожидает очень серьезное наказание. Сполоты не из тех, кто позволяет играть с собой такие шутки. Естественно, что в первую очередь Жрарт Ларурт решил наказать аграфов, ведь эти наглецы пытались забрать то, что им не принадлежит. Кто им вообще разрешил думать о том, что они могут попытаться забрать в свое видение этого разумного, который нужен именно высшим существам? Это просто недопустимо. Поэтому агенты Сполотов, которые находились среди аграфов, тут же были наказаны. Мало кто знал, что эти разумные ради технологий Сполотов были готовы буквально на все. Поэтому все они не знали главного. Те нейросети, которые они получили в подарок за сотрудничество, на самом деле были с небольшим сюрпризом. И в тот день многие аграфы были удивлены, когда на их глазах некоторые из разумных, занимавших довольно приличные должности, внезапно хватались за голову, начинали дико кричать, после чего их головы взрывались. Но эти мелочи истинных хозяев галактики не сильно беспокоили, так как в данной ситуации они считали себя вправе так поступать. К тому же, Сполоты были слишком могущественными, чтобы обращать внимание на каких-то там насекомых, которые пытаются влезть на вершину дерева. Однако им тоже стоило учитывать тот факт, что все планы главы Триумвирата могли просто рассыпаться как замок на песке, только из-за того, что какой-то человечишка получил знания и возможности благодаря симбианту древних. И это было просто недопустимо. Поэтому необходимо было как можно быстрее заполучить голову этого разумного. Конечно, было бы неплохо заполучить его целиком и живым, но не всегда это возможно. По крайней мере, можно попытаться его исследовать уже после смерти, хотя данных будет не в пример меньше. Еще немного поразмыслив над этим вопросом, что он может сделать в этом случае, глава Триумвирата неожиданно хитро усмехнулся. Он мог сделать многое. Поэтому, воспользовавшись своей властью, Жрарт Ларурт решил отправить отрядом охотников, которые должны доставить этого человека в лаборатории Сполотов, и эту умную девчонку, которая слишком многое себе позволила. Ведь глава Триумвирата ей недвусмысленно намекнул на тот факт, что следовало бы замолчать в определенный момент. Однако она продолжила свою обвинительную речь, и в результате вызвала гнев главы Триумвирата. Пора бы этой красотке понять, когда можно что-то говорить, а когда лучше признать свою вину и помолчать. Теперь же отказать ему в такой маленькой услуге она просто не сможет. Ей придется отправиться согласно его приказу на охоту за этим самым разумным. А сам Жрарт Лорурт таким образом убьет сразу две добычи. Выяснит все-таки тот факт, кто решил против него выступить, старательно пытаясь спровоцировать агрессию со стороны главы совета, а также заставит эту красотку, которая является довольно неплохим аналитиком, работать на себя. Конечно, кто-нибудь на месте главы Триумвирата пожелал бы просто ее уничтожить, ведь в данной ситуации она действительно перешла ему дорогу. Однако, сам Жрарт Лорурт не был настолько глуп. Он прекрасно понимал, что хорошие специалисты стоят очень дорого. Их, как ни крути, надо беречь. Если же он по-глупому распорядится такими ресурсами и постарается просто и довольно наивно уничтожить такого специалиста, то еще не факт, что впоследствии он окажется сам в выигрыше. Всего лишь по той причине, что она может пригодиться ему самому. Главное направить ее действия в нужном русле. К тому же она была довольно симпатичной, поэтому можно совместить приятное с полезным. Ведь он может ее заставить признать свое поражение, а значит, ей придется просить у него прощения. А как именно она будет просить это самое прощение, уже будет решать сам глава Триумвирата. Главное сейчас ему удержаться на своем месте, а этот факт тоже очень важный, и про него забывать не стоит. Тем более, что у Спалотов рождаемость детей была очень низкая. Поэтому и сам Жрарт Лорурт был бы не против, если бы его потомки объединили в себе не только его возможности и силу, но также и аналитические способности этой красотки, ведь она не просто так сумела удивить главу Триумвирата своими логическими выводами, а это стоит учитывать. Если бы он был настолько эмоциональным, чтобы глупо заливать кровью свой путь и убивать всех тех, кто перейдет ему дорогу, то он никогда не стал бы главой Триумвирата, и тем более, никогда не смог бы достичь вершин власти. Поэтому сам этот разумный прекрасно понимал, что и как ему нужно делать, а умного врага нужно уважать и делать из него для себя друга. Как именно это произойдет, сейчас не важно. Важно, что эта девчонка все равно склонит перед ним голову. Поэтому он, достаточно быстро все обдумав, составил пакет инструкций, которые отправил своему заместителю, занимавшемуся внешней разведкой. Спалоты редко покидали территорию объединения спалотов, но если это и происходило, то обычно галактика содрогалась от их могущества. По крайней мере, сами спалоты были в этом уверены. Их биологические живые корабли были способны на многое, поэтому была возможность сделать все так, чтобы удивить все Содружество. А если спалоты захотят забрать что-либо с территории Содружества, и в данном случае не имеется в виду то, что это может быть не только какой-то предмет, но и разумное существо, то им отдадут все и с радостью. Иначе и быть-то не может, ведь они высшие существа. Существа, достигшие той высоты могущества, на которую не способен здесь фактически никто. И сам Жрарт Лорурт в этом просто уверен. Ну, вот доигралась. Задумчиво пробормотала девушка, с полотка, не скрывавшая своей брезгливости, когда разглядывала полученное ей сообщение, адресованное ей лично главой Триумвирата. «Этот злобный старикашка все-таки решил меня использовать, идиот. Кто же отправляет таких специалистов на потенциальную гибель? Что за глупость? У него что, последние мозги отказали?»